Глава пятая. Капитуляция. «Дурак!» — обиделась на мое замечание Софи и, присев на кушетку, скрестила руки на груди, поглядывая на меня как-то подозрительно. Признаться, голова сильно кружилась, потому, заняв вертикаль, я потратил некоторое время, чтобы прийти в себя. Сжал и разжал пальцы в кулак, смотря за руками, будто я не владелец этого тела, а чужак, использующий биологическую машину в своих нуждах. Странное ощущение. Однако вскоре оно прошло. Видимо, перегибы психики. «Где мы?» — спросил я девушку, осматриваясь по сторонам. Комната выглядела богатой, но это не было имение Баритинских. «У Рюминых», — буркнула Уварова и нахмурилась. «Ты себя как чувствуешь?» — спросила она. «Приятно, что ты беспокоишься. Неужели лед тронулся?» — улыбнулся я, переходя на полушутливый тон, а то дюжи мрачноватое у нее настроение. Софи цыкнула, но все же ответила. «Банальная вежливость. Но раз с тобой все в порядке, я тогда пошла». Она спрыгнула с кровати и направилась к выходу. «Погоди, Софи, да не психуй ты!» Я попробовал встать, но проклятые ноги подкосились, и тело завалилось на пол. «Все в порядке», — выставил я руку перед обернувшейся девушкой. «Сейчас. Я сам». Отдышавшись и заставив кровь активнее циркулировать по всему телу, я смог встать и забраться обратно на кровать. «Останься», — попросил я, и белокурая красавица вернулась на свое место. «Давно я тут?» «Со вчерашнего дня». «Да уж, неплохо поспал. А что, отец? Есть новости от моих?» Уварова покачала головой. «Я предупредила Ломоносова, что присмотрю за тобой, а больше никого не видела». «Ясно». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила Софи. «Ну, я бы поел». Я похлопал себя по животу, и тот сразу же заурчал, как дикий зверь. «Артем, еще раз споясничаешь, и я уйду отсюда и больше не вернусь». Я устало вздохнул, глядя, как она раздраженно поправляет волосы. «Хорошо, спрашивай», — махнул рукой и откинулся обратно на подушку. Чувствовалось, что Уварова на грани, и с ней лучше помягче. Хотя, если честно, я вот совсем сейчас не был расположен к откровениям. «Я тут подсчитала, и кое-что не сходится», — разгладила она рукой одеяло. «Можешь сейчас взять ауроскоп и показать мне свои цифры стихий?» «Давай». Я протянул ей руку, и девушка передала измеритель. «Некромантия, огонь, тени». Она перечислила все имеющиеся у меня атрибуты и замолчала. «Это точное значение?» «Точнее, некуда». «Ясно». Она встала и бросила в меня ауроскопом, тот едва не угодил в голову, но я вовремя успел защититься руками. Уварова вышла из комнаты и хлопнула дверью. «Что с ней? Какая-то нервная». Я положил прибор на прикроватный столик и глубоко вздохнул. «Отойдет потом». Я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Сразу на третий уровень бытия. Да, теперь эта опция стала мне доступна, потому что после столкновения с Турзагалом мое сознание разделилось перед возможной гибелью. Образовался еще один клон. Пока что возвращать былые силы у меня получалось только через гиперстрессовые ситуации. Это очень плохо на самом деле, потому что психика не может так быстро адаптироваться. В этом направлении предпочтительнее действовать путем постепенного медитирования и совершенствования ментального тела. Я не забывал работать над ним, но чтобы влиять на такие процессы, нужны годы тренировок. Мана хоть и была в огромном количестве, но вот настройка ее потребления телом, процессов самоизлечения — это сложный путь. Сюда же входила и гемофорсная техника, скорость взаимодействия между всеми сознаниями, общее самочувствие, долголетие и многое другое. Потому я очищался после непродолжительной комы. Видно было воздействие чужого некроманта или даже двух, опытного и не очень. Я сломал руническую печать воздуха, выставленную перед столкновением с демоническим быком. Она была опорным решением, но, видимо, спасла мне жизнь. В теневом мире эта техника не работала, но в нашем на раз-два. Правда, все равно ее едва хватало на минимальное обеспечение кислородом мозга и внутренних органов. Пролежи я больше недели, точно бы помер. Печать представляла собой своеобразную смесь воздушной стихии и некромантии. Я углубился в самолечение. Нормализовал состав крови, подпитал мышцы энергией и высвободил чутка ее из немногочисленной жировой ткани. Через активное потоотделение очистил лимфу, выводя из печени и почек токсины и следы тяжелых металлов. Далее настроил гормональный фон, приведя его в баланс. Тело это было юное, и потому наблюдался некоторый перекос. И он мне вот совсем ни к чему. Легкой правке подверглась работа щитовидки, надпочечников и половых желез для стабильного настроения и энергии. Слишком явно перелопачивать эту область я не хотел. Так, пара штрихов. Не забыл и про микроциркуляцию. Расширил мельчайшие капилляры по всему телу. Это позволило крови проникнуть в самые удаленные участки тканей, обеспечивая их полноценным питанием и увлажнением. Это особенно важно для мозга, кожи и суставов. У меня, кстати, как пришел в этот мир, сразу же исчезли прыщи. Выявил их навсегда. Следом поправил микрофлору ЖКТ, сбалансировав состав бактерий и улучшив перистальтику. Провозился с дирижированием процессов иммунной системы. Очень важно было усилить ее, но не сделать агрессивной, чтобы она не реагировала на собственные здоровые ткани и клетки. До нервной системы я пока не добрался, на данном этапе слишком сложно. Омоложение в ту же копилку, не все сразу. Главное, что прогресс имеется. Я открыл глаза. В медитации прошло порядка 3 часов, здесь же только один. Подушка, одеяло, простыни. Все было мокрым от пота и неприятно пахло, потому я, накинув халат, организовал себя через слуг мытье в теплой воде и вскоре, отобедав и одевшись, покинул имение Рюминых. Софи, по словам лакея, закрылась в библиотеке. Я черканул ей пару строк, чтобы никуда не уходила до разрешения конфликта с Пронскими, и, посвежевший, отправился домой в нанятом экипаже. Для дальнейших действий надо было понять, какой ущерб понесла моя семья. Сразу 3 бреши — это не шутки для горстки гридней, пусть и усиленных Скоржинским. Укол вины все же беспокоил меня. Пока я валялся в отключке, мои люди сражались. Ты не можешь быть везде и сразу. Это правда. Но все равно паршивое чувство. Подъезжая к воротам, я увидел, что деревянная стена была заделана магией земли. Во дворе же кучками трупов валялись странные существа, похожие на людей. Но с ними я решил потом разобраться, велев одному из дружинников не отдавать все чистильщикам. Те сейчас работали на территории поместья и разделывали свой ценный груз, орудуя тесаками, пилами и скальпелями там, где требовалась тонкая работа. Меня рады были видеть в добром здравии, особенно гридни и отроки. Раненых я не нашел, но, по словам одного из них, Борис не поскупился на наем 3 некромантов. Они-то и залатали всем переломы, ушибы и прочие травмы. Мертвых же 7 дружинников было не вернуть. Прощание с ними назначили на завтра. Ну и еще одну тяжелую для себя новость я встретил, когда слуги выкатили на кресле отца, лишившегося обеих ног. «Артем», — обратился тот, раздувая ноздри и сжимая зубы от накативших эмоций. Я нагнулся и обнял старика, попутно продиагностировав его состояние. Повреждения внутренних органов, переломы таза и многое другое, совсем недавно залеченное, вот что я видел. Мне теперь стала доступна история организма. Я словно перематывал его предыдущее состояние и мог сравнить с нынешним. Этой силой наделял 5-й шаг некромантии, на который я перепрыгнул после победы над Турзагалом. «Вижу, тебя подлатали, отец. Прости, что не смог вам тут помочь. Если честно, я уже хотел писать императору, чтобы выделил нам 7. Мы все слышали от Рюмина и Ломоносова. Мало кто верил, что ты выкарабкаешься. Молодец, что не сдался. Я горжусь тобой». «Теперь все будет по-другому», — кивнул я. но надо сначала дожать Пронских. При их упоминании лицо отца помрачнело. Только хотел тебе сказать, мы бросили им на сегодня групповой вызов. 6 на 6. Пусть выставляют своих некромантов. Можете взять Ярополка до кучи, — посоветовал Борис, но я отмахнулся. Сами справимся. План действительно был хорош. Штраф на одиночные дуэли не пересекался с групповыми. И там можно раз в неделю устраивать разборки. Обычная практика клановых войн. Я прислушался к себе и понял, что вполне готов драться прямо сейчас. Тогда пойду, скажу ребятам собираться. Покончим с этим дерьмом, пока они не оправились. Юрий Пронский был мертв, род, считай, лишился центра принятия решений, и их надо брать тепленькими, пока многочисленные братья и дядья грызутся за власть. Кстати, по словам Бориса, к нему уже наведалась комиссия по местам силы. Если кратко, мы теперь полноправные владельцы 3 магических объектов со стихиями земли, ветра и, кто бы мог подумать, друидизма, тотем лошади. Все-таки была некая закономерность в местоположении стихий. Например, у нас, во Владимирской губернии, очень много друидических школ с разными тотемами. И часть закрытых брешей иногда подкидывали такие вот сюрпризы. Несмотря на то, что под Муромом уже был подобный объект, это очень редкий атрибут. Он наталкивал на мысль заняться коневодством. В любом случае, без дела земля не будет пустовать. Но были и щекотливые нюансы со столь ценной собственностью. Чтобы нас не тормошили судами и разборками, Борис пошел на уступки и подписал с государством контракт о безвозмездной сдаче в наем наших мест силы. Их могли использовать бесплатно ликвидаторы, а также в случае войны мы обязаны будем предоставить к ним доступ армии императора. Помимо этого, рюмины, пришедшие чуть позже сычей, тоже помогли в устранении сотен монстров. Их появление оказалось своевременным, потому что мои бойцы были истощены после дуэлей. Мы в каком-то роде теперь стали союзниками. Так-то они претендовали только на бесплатную аренду одного места силы. Но Борис предложил взаимный обмен всей магической недвижимостью. То же самое и со Скоржинскими. Так что теперь у нас 2 стратегических и военных партнера. Весьма дальновидное решение, за которое я еще больше зауважал отца. Он рассчитывал силы рода, исходя из того, что есть. Сейчас Баритинским нужно некоторое спокойствие, чтобы переобучить дружину, набрать новых воинов, некромантов, собственных клириков и вообще обрасти жирком. Для этого требуются тепличные условия. Вот Борис и вырвал их для нас. Я поздоровался со всеми сычами и кивнул на тренировочный плац. «Смотрю, у тебя появился конкурент», — ухмыльнулся я Соловью, имея в виду лучника, стрелявшего по мишеням. Он использовал весьма редкую стихию для своих тренировок. Тело парня подпрыгивало вверх на 3 метра, затем маг протягивал в полете руку к колчану и стрелял по деревянной цели. При столкновении стрела в щепке разносила толстенный брус и утопала в земле, как в растопленном масле. «Да, это Захар Рюмин», — подтвердил мою догадку Антон. «Неплох, но молодой еще. Надо технику и точность подгонять, пока берет дурью». «Лучник с атрибутом гравитации», — хмыкнул я. «Да, решение спорное, но ты видел его стрелы? Они из металла?» «Так, я думал, ты будешь выделываться и занижать его заслуги, а ты нахваливаешь? Что за дела?» — подколол я товарища. «Зато я смог тебя удивить», — парировал Соловей и заулыбался. «Много лучников не бывает». «Добрая ты душа!» «Так, ладно, все в сборе, выдвигаемся», — велел я им, а сам еще раз присмотрелся к Захару. Проникающая способность его стрел колоссальная. С такой магией никакая броня не спасет. Он словно почувствовал на себе мой взгляд и обернулся. Я кивнул ему и пошел дальше. До северо-западной площадки мы добирались с удобством и даже успели хорошенько обсудить тактику. Заодно узнал от Ломоносова кое-что о себе. «Твоя аура увеличилась в 2 раза», — подметил он при всех. «А вот это хорошие новости, да, парни?» Бес больше всех жаждал предстоящей бойни, он все жалел, что только Аничкову дали расправиться с врагом. Я мысленно поставил галочку о взаимосвязи ауры абсолютного места силы с количеством клонов сознания. Теперь в радиусе 20 метров от меня народ мог спокойно обучаться стихиям. Мелочь, а приятно. Но это были еще не все изменения. «Нас ждут?» — спросил я святого отца и отдал ему одолженный Софи ауроскоп. Тот засунул прибор в карман и отвел меня в сторону. «Баронесса Пронская хотела бы с вами переговорить наедине». Толстенький священник бросил взгляд на моих воинов и прокашлялся. «Я вам гарантирую полную безопасность». «Это переговоры?» — уточнил я. «Не имею понятия. Меня попросили». «Хорошо, можем и поболтать. Господа, обождите на трибуне». Сегодня народу было поменьше, но все равно многие рода прислали своих представителей посмотреть, чем же закончится противостояние двух семей. Хотя не так. Их интересовало, с какой жестокостью баритинские расправятся со своими идейными противниками. Исход тут и так ясен. Меня провели в небольшую молитвенную комнатку, аскетично обставленную и непритязательную. Там, на одной из скамеек, чинно положив руки на колени, сидела с прямой спиной вдова Оксана Пронская. При моем появлении она специально не обернулась и дождалась, пока я встану перед ней. Найдя стул, я поставил его спинкой вперед и уселся напротив. «Я вас слушаю, Оксана Павловна», — вежливо обратился я к даме лет 50 с родинкой в углу рта. Ее лицо было вытянутым и немного чопорным, как бывает встречается у знати слишком голубых кровей. Я слышал, она вышла за Пронского именно по любви, а уже после ее семья отвалила Юрию приличное приданое, что и дало старт его экспансии. Женщина хорошо сохранила свою красоту. Оно и не удивительно. Некроманты в клане всегда омолаживали своих родственников и близких. Она мяла платок длинными пальцами, усеянными кольцами. Под глазами и возле ноздрей виднелась легкая краснота, но в целом держалась строго. «Я бы хотел обсудить возможность заключения мира». Я не сразу ответил, демонстративно рассматривая ее. «Вы сейчас отвечаете за всю семью?» «Да». «В это слабо верится. А где Анатолий? Двоюродный брат Юры был ближайшим претендентом на главенство в семье, обладая четвертым шагом некромантии. Остальные кандидаты сильно отставали». «Он ушел». «В смысле ушел?» — удивился я, но потом уточнил. «Анатолий покинул род? Это бы означало позор и лишение дворянского статуса, но так он мог сохранить себе жизнь. Ведь Пронские отлично знали, что мы никого не пощадим из некромантов». «Да, и не только он». Она встретилась со мной взглядом. «Ушли Дмитрий с Виталием, Николай. Игнат тоже не стал дожидаться. В общем, они уехали все вместе», — сухо сказала Оксана. «Трусы!» — вздохнул я и встал со стула. «Значит, они оставили после себя воевать женщину?» «Выходит, что так», — с нотками злости ответила она, но не на своих родственников, а на меня. Это я сразу почувствовал. Дама ненавидела стоявшего перед ней молодого барона всей душой, но в то же время боялась ему резко ответить. «Я не воюю с женщинами», — произнес я ей. «Но чтобы подписать мир, вам придется много чего лишиться». «Я понимаю», — кивнула Оксана. «Мы пойдем на любые уступки и надеемся на ваше великодушие». «Еще бы они не пошли. Воевать-то по факту теперь нечем. Я не беру в расчет сборище стихийников, пусть даже хорошо одетых, эти не сдюжат». Костяк любой дружины заключался в магах экстра-класса, либо в сбалансированных группах типа сычей. У нас были и некроманты, и клирики, и стихийники. Барьер не пропустит заклинания врага, а мы, по сути, можем топтать их, как захотим. Тут семи пядей во лбу не надо быть, чтобы понимать, насколько убийственно соваться в такую войну. С некромантами в запасе еще да, но они позорно бежали. Защитников не осталось. Мы приступили к самому болезненному, к торгам. Я распотрошил этих извергов ровно настолько, чтобы они могли сохранить лицо на людях и не подохнуть с голода. Забрать все тоже неправильно. Другие аристократы такое осудят. Я не настолько жадный, чтобы жертвовать репутацией. Баритинским отошло два места силы в черте города, земля и вода, весь запас огнестрельного оружия, порядка 200 единиц различного калибра, пистолеты, мушкеты, пушки, 400 килограммов пороха, 70 единиц артефактной брони от 10 до 30 процентилей, столько же единиц оружия, в том числе и 10 клинков по 50 процентилей некромантии, 3 производственных здания, мастерские зачаровальщиков, 5 миллионов рублей и отказ от интересов в артефакторном ремесле. Это стоило того, чтобы сохранить жизнь и независимость. Теперь Пронские еще не скоро оправятся. У них есть какой-то капитал, но этого не хватит для содержания большой дружины. Потому скоро на рынке наемников появится много свежих вакансий. Война — дело неприбыльное, особенно когда ты проигрываешь. Теперь вы довольны? Обобрали до нитки? Ни совести у вас, ни жалости. Как и у вас, Оксана Павловна. С волками жить, — ответил я ей, не договаривая фразу, но у меня была и небольшая ложечка меда для этой женщины, принявшей на себя руководство кланом в столь тяжелые времена. Теперь, после того, как мы все уладили, я предлагаю забыть старые распри. Я протянул ей ладонь, и Пронская, сморщившись, проглотила это унижение и пожала ее. Ну а так как мы больше не враги, я могу вам помочь в поисках сына. — У меня нет детей, — холодно ответила Оксана. — А как же Терентий? Разве не ваш? — Его убил Борис после обучения у Распутина. — Из-за того, что он стал мартикантом? — переспросил я. — Зачем вы спрашиваете, если и так знаете эти грязные слухи? — резко ответила дама и вырвала руку. — Тереша едва не умер там. Распутин, этот садист, запытал его. Я говорила, что мой мальчик не выдержит обучения, но чертова погоня за властью! Что теперь толку вспоминать? Или вам мало моих страданий? — Ясно. Но тогда у меня отличная новость, Оксана Павловна. Ваш муж не убивал Терентия. Он жив-здоров. Хотите, могу устроить вам свидание.